Тот, кто говорит, что он знает и понимает, а не умеет действовать в своем трудовом дне, в действительности ничего не знает. Он по своей невежественности ничем не отличается от цирковых собак и лошадей, которые просто усвоили ряд привычных ассоциаций, воспринятых в той или иной последовательности. Есть только одна непобедимая сила в жизни, и эта сила — радость. Каждый раз, когда вам что-то не удается, когда вы хотите победить все препятствия и добиться результатов, побеждайте, любя и радуясь. Каждая ваша улыбка ускорит вашу победу и развернет вас силы. Каждая ваша слеза и слова уныния скомкают то, чего вы уже достигли в своих способностях, и отодвинут вашу победу далеко от вас. К слезам, унынию и страху духовные учителя Индии непримиримы. Они призывают: когда приходит то, что люди зовут несчастьем, надо крепко держать стяг вечности в руках. И лишь одно исключение делают они для слез радости. Ибо, согласно древнему изречению, которое они неоднократно цитируют, слезы радости — Господнее вино. В сумерках, которые здесь сгущаются чрезвычайно быстро, в этих широтах тьма обрушивается на вас внезапно, по существу, без всякого предупреждения, мы мчались на скутере с той предельной скоростью, которую может выжать из себя сия машина. За время своего краткого пребывания в Индии я так и не смог постичь правил здешнего уличного движения. Иногда в меня закрадывалось сомнение, а существуют ли вообще эти правила, потому что машины здесь вылетают сразу со всех сторон, несутся друг на друга лоб в лоб и лишь в последний момент каким-то чудом избегают столкновения. Выдержка и хладнокровие индийских шоферов поразительны. Вот коричневый «Форд» чуть-чуть не смял наш экипаж, еле-еле мы успели вырулить в сторону. Мы с Ниной Степанной даже вскрикнули от испуга, а наш шофер спокойно обернулся к нам с лучезарной сияющей улыбкой, словно предлагая посмеяться над столь забавным происшествием. Мы миновали полосу оврагов, каких-то буераков, лесных прогалов. Тьма нас настигла, когда мы въехали в старый район города. Надобно сказать, что старый и новый Дели — это как бы две разных части света. Нью-Дели раскинулся широко, привольно, он относительно малолюден. Это город офисов, отелей, дипломатических представительств, здания посольств, у каждого из них свой стиль, одни тяжеловесные, монументальные, другие ажурно-легкие, за оградами бьют фонтаны, сконцентрировались все в одном месте, как бы образуя особую зону в городе. Нью-Дели спать ложится рано. Примерно к 8 вечера жизнь на улицах замирает, сосредоточиваясь за тяжелыми дверями ресторанов и отелей. Другое дело — старый Дели. Дома здесь прижались друг к другу, улицы узкие. Теснота такая, что неизвестно, как быстрее достичь цели — на машине или пешком. Мне все же кажется, что пешком быстрее. Вечером здесь, наоборот, многолюдно. Жара спала. Народ высыпал на улицу, крики, разговоры, базары шумят чуть ли не всю ночь под открытым небом. Мы остановились у дощатого магазинчика, у которого отсутствовали двери. Нина Степановна пошла к знакомым выяснять обстановку, а я остался в одиночестве, разглядывая развешанные на стенах магазина лубочные картинки с изображением бога Кришны.